а Эдуард, сидя за столом, просматривал бумаги, она услышала, как он насмешливо фыркнул. «Клянусь Всевышним, наш дражайший братец Карл смелый ни в чем не знает меры. Он увещевает меня, как сердитая нянька, неразумное дитя». Королева мягко заметила. «Нед, он сейчас твой самый надежный союзник. К тому же он пошел на немалые траты, не позволяя кораблям Орвика отойти от французских берегов. О да, и за все это я благодарен герцогу Карлу. Но держит-то он флот безумной Маргариты, а вовсе не Орвика». Элизабет повернулась к мужу, но не произнесла ни слова. «Да-да, моя прекрасная королева», — смеясь продолжал Эдуард. «Орвик, человек, которого я раньше звал отцом, который еще мальчишкой учил меня владеть мечом и поджигать фитиль у ручной кулеврины, человек, который возвел меня на престол, хочет он того или нет, но по-прежнему любит меня. Поверь, Бет, еще недавно Орвик имел в своих руках средства, позволяющие ему разделаться со мной, не пересекая английского канала. Но он не сделал этого. В глубине души Орвик все еще любит меня и никогда не причинит мне зла». Элизабет положила гребень на инкрустированный перламутром столик. «Тебе об этом сообщил Майсгрейв?» Эдуард, улыбаясь, глядел на пламя свечи. «Что? Нет-нет, но он рассказал о своей встрече с делателем королей. Из его слов я понял, что старый медведь, не имеющий сыновей, никогда не содеет худого мне, своему названному сыну». В его голосе была уверенность. Но королева отнюдь не разделяла его оптимизма. «Конечно, вам виднее, мой повелитель. Однако, как вы смотрите на то, что он выдал свою любимицу Анну за юного Ланкастера?» Эдуард пожал плечами. «Думаю, он поддался минутной прихоти. Ведь я, как никто другой, знаю, насколько непостоянен старый Невиль в своих причудах. Нет, он не найдет себе места среди ланкастеров. Подумай, Бет, ведь он первым в Англии призвал к уничтожению их знати. Он погубил двух Сомерсетов, Уилтшира, Клиффордов и множество других. А разве его отец не казнен по приказу его нынешней сподвижницы Маргариты Анжуйской? Нет, злится он на меня или нет за Анну, но в конце концов Орвик вернется под знамена Белой Розы. К тому же я благоволю к его родне, а его самого всегда ждет здесь теплый прием. Словом...» Эдуард мечтательно улыбнулся и развернул свиток дорогой голландской бумаги. Размашисто начертал: «Наш дражайший брат Карл. Мы, Божьей милостью, король Англии и Уэльса, властитель Ирландии, искренне признательны тебе за заботу о нас и за стремление удержать у берегов французского королевства флот Маргариты Анжуйской. Однако заверяю тебя, что в случае высадки здесь небольшого числа интервентов во главе с небезызвестным делателем королей, мы в состоянии достойно встретить его и готовы пойти с оным графом на соглашение ради блага Англии и процветания достославного дома Йорков». Все, однако, вышло не так. В то время как король беспечно насмехался над посланниками Карла Бургундского и со дня на день ждал добрых вестей от названного отца, Орвик готовил в Англии условия для высадки своих войск. Его люди проникали в графство, недовольные политикой короля, подбивая феодалов к восстанию, а сам он вербовал и обучал в это время на континенте наемников, вел переговоры с Людовиком Французским о льготах, которые он предоставит Англии в отношениях с Францией, и о совместном выступлении против общего врага Карла Бургундского.